Глава 19. Воплощение войны. Длань короля. 9-й день 5-го месяца. С первыми лучами солнца колокоглавый фантом исчез. Альве пришлось создавать стрелы из воздуха, лишь бы отряд Григоров смог отбить его атаку той ночью. Наутро все безумно хотели спать, не чувствовали пальцев и мечтали сбежать от реальности любыми возможными способами. Устроившись в первой попавшейся таверне Сангерхьема, заплатив за две ночи подряд, длань короля и их подопечные рухнули в мир снов кто куда. Равус и Пальдеар спали на полу, храпя во все горло. Тагок и Альвия устроились в креслах возле камина. Алистер и Розалия под охраной Григоров уснули в спальне. А Ланалия выбрала диван в гостевой комнате. Только Морони стал смыкать глаза, сидя на подоконнике и разглядывая проходную улицу. Для жителей Дома Песен после трагедии на турнире Григоров ровным счетом ничего не изменилось. Рабочие выполняли свои обязанности, наниматели их подгоняли. Круг жизни в действии, и ничего тут не попишешь. Дирглас любовался им и думал о скором наступлении следующей ночи. Он приказал владельцу таверны рассыпать соль вокруг здания, ибо сегодня, в 9-й день 5-го месяца, тень спорящих богов затмевала полную луну, и Лазарь терял абсолютную власть над приговоренными грешниками. Тем самым у длани короля и остальных появился шанс передохнуть от битвы. Таверна «Копыта» располагалась в портовом районе Сангерхьема, на северном пределе. Там путников ждали свежая рыба, холодный эль и пейзажи бескрайнего моря, влекущего в дальние края затянутого королевства. Халендор имел с ним водную границу на севере, с Моуторном на юге и с Войчером на западе. Единственным королевством, с которым владения Лавгута пересекались на земле, был Цандер на востоке. Но о нем длани короля было рано думать. Так решил Моро, встав с подоконника. Пока все спят, Ворон пошел немного проветриться и навестить местных торговцев. На всякий случай он взял с собой лук и кожаный кошель, до отказа набитый деньгами, если придется расплачиваться за какую-нибудь прихоть по пути. Стоило ему, звенящему и притягательному, очутиться снаружи, как толпа детишек-попрошаек закружилась под ногами, выпрашивая серебряную монетку. Дирглас не стал жадничать и дал целых 3. Добряк хотел насладиться искренними улыбками, ибо в последнее время они редко попадались ему на глаза. Еще он заглянул к торговцу рыбой и взял своей компании несколько ватберков на ужин. Похлебка из них получалась отменная, помогала набраться сил даже после длительных сражений. Стало быть, идея взять кошель полностью себя оправдала. Шагая по окладистым улицам, постукивая каблуками сапога каменистую мозаику, Моро радовался простым вещам. Вездесущему запаху рыбы, теплоте солнца, возгласам морских птиц и звону голосов вокруг. Будто для Дергласа они прежде были незнакомы, но были близки по духу. Были теми вещами, о которых рассказывают хвостуны-путники, но ты не веришь до последнего, пока сам не увидишь. Не мудрено, что Ворон вернулся аж к 2 часам дня. Аккуратно открыв дверь, на цыпочках поднявшись на 2-й этаж, бодрствующим он застал одного лишь Пальдеара. Увидев друга, нагруженного покупками, Ильгала помог ему разгрузить сумку, не слушая причитания владельца таверны, мол, у него здесь не склад. Вдвоем они быстро управились со всеми делами, и пока оставалось немного времени до всеобщего пробуждения, решили поговорить о минувшей ночи, сидя на подоконнике. Джуно смотрел в окно, рассуждая. «Ты знаешь, кто такой объявленный Менсис?» Моро в ответ покачал головой. Скорее всего, он знал ответ на вопрос, но решил дать собеседнику возможность высказаться. «У всех Ильгала, вне зависимости от родословной, есть шанс вступить в школу Менсисов. Это такие бесшумные убийцы. Наемники. Мы убиваем за деньги, и за это нас не судят. Мы просто честные исполнители. И, казалось бы, в этом ремесле нет ничего особенного, отличного от других народов. Но один раз в поколение мастера выбирают объявленного Менсиса. того убийцу, чьими услугами пользуются военачальники армий. Так я и познакомился с Малосом. Он командовал 2-й дивизией королевства Маутерн. Властный он был, но в то же время очень интересный. Малос оценил мои способности и помог мне пробиться к вершине. Благодаря его настойчивости я стал тем, кто я есть. Когда ты объявленный менсис, тебе платят из казны государства, кормят и буквально содержат. Я думал, что всю жизнь так проживу. Буду питаться деликатесами, строить из себя важного рыбня и получать только удовольствие от жизни. Но... подначил Дирглас. Но потом случилась метка клятва преступника. Я понимал, что делаю. Я отдавал себе полный отчет, но думал, что мне повезет. Меня либо прикроют, либо вообще не станут обращать внимания, ведь я объявленный менсис. Таковым я и остался, но только без денег, земель, права на личную жизнь и личную собственность. Я бы, наверное, умер, если бы не умел драться. Говорят, для менсиса клинки — это только начало пути. Да, — улыбнулся Пальдар. Кристальная рапира менсиса — это самое страшное его оружие. Но мою у меня забрали, когда сделали меня изгнанником. Теперь приходится обходиться этой парой бритв. Подсев чуть поближе, Моро прикоснулся к клинкам на поясе человека-амфибии. Их блеск и острота были безупречны. Эти прочные клинки выковал настоящий профессионал. Ты орудовал ими, как никто другой. У тебя рука мастера, Пальдар. Этого, увы, недостаточно. Недостаточно для меня. Каждый уважающий себя менсис знает особую технику. Она называется «безводный странник». Когда Эльгала долго находится в неродной стихии, он при желании может впадать в боевой транс. Это состояние, когда ты отключаешь у себя все эмоции, и время вокруг тебя замедляется. Ты становишься невероятно быстрым, можешь парировать любые удары. Так могли многие мои братья, но не я. Выиграв турнир менсисов благодаря навыкам владения боя, я стал объявленным. Но так и не узнал, как мне вызывать безводного странника самостоятельно. В битве с Лазарем у меня получилось. Но я понятия не имею, как я это сделал. А вдруг безводный странник еще понадобится длани короля, и я не смогу им воспользоваться? Я подведу моих соратников. Опущенный к полу взгляд Пальдара вопрошал правдивого ответа больше, чем его слова. Разглядев в Дирглассе не только достойного слушателя, но и человека мудрости, он ждал дельного совета или руки помощи, способной разогнать туман сомнения. Джуно не видел свою роль в поединке с Лазарем. У Равуса был его Таар и Тир, у Альвии чары, у Айнруса и Лемантия сердце пламени, а у сына Тавгура башенные щиты Магнера. Какой клинчер мог продемонстрировать Пальдар Джуно? «Я заметил, что во время схватки с Фантомом ты потерялся в ней», — заговорил Ворон. «Я четко видел Тагока, Равуса и Альвию. Им достались роли ведущих. А ты был в качестве поддержки». «Бесполезной поддержки. Мои клинки могут менять вес по моему желанию, но это не оказало на Лазаря никакого воздействия. Я надеюсь, что буду полезнее во втором столкновении, но я боюсь, что не смогу обуздать боевой транс». «Это вполне исправимо», — с уверенностью молвил Моро, встав с подоконника, начав вышагивать рядом с ним. «Я хочу тебе кое-что рассказать. Слушай внимательно и не перебивай меня, пожалуйста. Из всей пятерки только ты должен узнать секрет сейчас. Их время придет несколько позже. Ты выслушаешь меня?» Восприняв слова мудрого ворона всерьез, Джуно молча кивнул ему. «Тогда я начну. Короли, их приближенные, представители знати, мыслители и даже глупцы — все они по сей день пытаются раскрыть секрет волжбы. Одни уповают на милость Ауруса, другие восхваляют Мизаю. Вынужден сказать, эти течения ложны. Правы лишь те, кто верит в силу шестикрылого мотылька, живущего в самых смелых из нас. Уверен, ты замечал, что далеко не все желающие могут обуздать волшбу. Чаровницы терпят неудачи и сворачивают с намеченного пути, а кудесников изгоняют, если те не демонстрируют успехи. Они отнюдь не малодушны и не ленивы. Просто они лишены благословения мотылька. Нашему замечательному миру, землям Драу, относительно повезло. В нем каждый сотый награжден его силой. Но есть миры, где этой великой чести удостаивается лишь один на миллион. Да, Пальдар, миров на самом деле больше, чем один. Их ровно 12. И очень скоро в одном из них появится особенный человек. Его поступки и решения повлияют на всех нас. Он станет объектом легенд, ибо в тандеме с ним все сущее, что силы зла стремятся уничтожить, получит надежду на будущее. Я рассказываю тебе об этом, потому что ты сам несешь в себе скрытую мощь шестикрылого мотылька, как и твои друзья-изгнанники. Не спрашивай, каким образом и почему, но я могу помочь раскрыть тебе твой истинный потенциал. Ты найдешь место в длани короля, которое будет принадлежать только тебе. Ты станешь незримым в прямом смысле этого слова. И какова цена? Трепетно вопросил он. Исполни великие подвиги. Неужто ты думал, что я потребую нечто иное? Янну Кору угрожает землям Драу. Только их спасение меня интересует. А теперь же возьми меня за руку. Ворон протянул Джуну правую. Закрой глаза и сосредоточься на той минуте, когда ты хотел помочь соратникам в битве с Лазарем. Представь желаемый результат и получишь его. Но запомни, что бы ты ни увидел, держа меня за руку, не вырывайся, не думай о боли, лишь о результате. «Хорошо», — ответил Ильгала. «Я тебя понял». Едва Пальдар потянулся к ладони Моро своими дрожащими от волнения пальцами, как ворон уцепился за них мертвой хваткой. Перед глазами Ильгала тотчас возникли четкие образы прошлого, о которых тот не желал вспоминать. «Великое предательство». Причина появления клейма «Клятва преступника». Эти воспоминания отравляли душу и сводили с ума. Но даже охваченный болью, Джуно не думал вырываться. Стиснув зубы, зажмурившись изо всех сил, он чувствовал, как дар Мародер Гласса пробуждает ото сна все новые и новые детали, отголоски и целые картины, заставляя их впрыскивать в кровь яд, не дающий отвернуться от правды, и принять ее таковой, какова она есть. И когда боль стала невыносимой, ворон отпустил человека-амфибию, молвив «Довольно». Подавшая длань разжалась. Ничто больше не сдерживало Джуно. Он отдышался, пришел в себя и хотел было отблагодарить Дергласа за помощь. Однако с печалью в глазах и натянутой улыбкой истец всего недоступного простому люду не дал вставить и слова. Поднеся указательный палец к губам, Моро шепотом попросил молчать. «Это наш маленький секрет. Теперь ты знаешь, на что способен». «Какого Янну Кору вы делаете?» Вдруг пробурчал Раву, с трудом продрав глаза. «Я так хорошо спал, видел прекрасный сон, а вы взяли и все обгадили. И что тлеть с тобой такое, Пальдар Джуно? Какого хера ты забился в углу и выглядишь так, как будто тебе кто-то член прищемил?» Я чуть не поскользнулся сейчас. Полы скользкие». Услышав ответ на вопрос, Волгавс не удержался от комментария. «Скользкие, как твои оправдания. Ладно уж, не хочешь говорить твое дело. Лучше скажите, сколько я проспал?» «Часов 6, не меньше». Куда увереннее ответил Джуно. «А, ну тогда хорошо. Это еще нормально. Хоть отдохнул за эти бессонные ночи. Надо разбудить остальных, пожрать и, как все уляжется, обсудить наш план. Эта ночь выдалась...» «Да что такое?» Избранный кузни подскочил на ноги. «Быть богам впроголодь! Чего вы пялитесь так друг на друга, а? Вы оба в штаны наложили разом? Или вы увидели яйца Бастиона Ауруса и теперь спорите, какое у него больше, правое или левое?» Не обращая внимания, стальной рукав. Ворон встал и направился на первый этаж, ничего не объясняя. Мы с Пальдааром уже закончили. Следующие 2 часа разношерстная компания провела относительно спокойно. Все старались лишний раз не вспоминать о минувшей ночи, ибо к ее обсуждению можно было вернуться чуть позже. Равус и его изгнанники досыта поели, проверили оружие и другое снаряжение. Григора отправили гонца с докладом Лавгуту, а семья Нострома вместе с Алистейром решила отпустить слуг в свободное плавание, пока не решится ситуация с Фантомом. Глава гильдии улиц могла поухаживать за собой и без вежливых подданных. Ее больше волновало самочувствие внучки, нежели свежая одежда или деликатесы на серебряных подносах, кое в имении Нострома подавали вездесущие белые воротнички. Дома у Ланалии все было под контролем, а вот в городе влияние всемогущей гильдии ощущалось едва ли. Когда графиня и Равус пересеклись в коридоре, последний задал логичный вопрос. «А почему ваша уличная свора не придет нам на помощь?» — выдал он, сверкая ехидной улыбкой. «Лазарь для них не повод высунуться из тени?» Ланалия ответила легко и просто. Ее гильдия — это ремесленники и политики звонкой монеты, а не наемники, решающие любые проблемы мечом и щитом. Такой ответ Волгавсми не устроил, но он решил лишний раз не выяснять отношения, пусть по своему обыкновению, и был не в духе. В отличие от предыдущего раза, когда разговор за завтраком опалил всех свидетелей яростным пламенем, тем днем плохое настроение Равуса возникло не без причины. Длань короля беспокоила судьба Уэйна, кой знать не знал, куда запропастились его союзники. Пацан, согласно общему мнению, обнаружил источник проклятия, и судьба Розалии зависела от него. Сперва настенные часы в комнате героев, трезвонящие каждый час, оповестили о наступлении 4 часов после полудня. А затем и уличные свистуны за монету-другую сообщили прохожему под окном, что уже 5 часов. Волнение нарастало. Избранный кузней маячил перед глазами Альвии, Тагока и Пальдаара, сложив руки на груди и бормоча себе под нос нечто нечленораздельное. Он посматривал в сторону лестницы, что вела на первый этаж, будто в любую минуту хотел сорваться с места и пойти на поиски пацана, которого недавно прогнал из длани, руководствуясь предрассудками. Эту деталь Тагок не заметить не мог. «Равус быть расстроенной». «Мать его гнать, с чего ты так решил?» — рявкнул тот, уставившись в пол. Не обижаясь, Магнир улыбнулся в ответ и, откинувшись на спинку дивана, при свидетелях высказал свою точку зрения, с придыханием начав. «Хо-хо-хо-хо! Равус прям совсем не умеет скрывать сильные эмоции. Тагок не знать, волноваться ли Равус за Миссия или за Уэйн, но волнение у Равус есть. Когда наш клан отпустить принц в путь, мы все знать, в какое состояние пребывать Уэйн. Он быть слабый, совсем без сила. Весь наш надежда быть только на конь Уэйн, называемый Тьор. Храбрый скакун, очень быстрый, но все-таки с Тьор никто обещание не брать. Значится, он мочи нарушить». «И к чему ты клонишь?» «Тагок не клонить, а спросить прямо. Равус волноваться за Уэйн или за Миссия?» «Конечно же за...» Увидев вопрошающие взгляды соратников, преисполненные надеждой, избранный кузней запнулся. До этого момента он никогда не задумывался о том, что его позиция как лидера отряда действительно много значит для длани короля. Мнение главного влияло на мнение остальных. А значит, слова следовало подбирать с предельной осторожностью, с той, что никогда не была свойственна Волгавсми. «Быть богам впроголодь, вы серьезно? Важно и то! Нас всегда должно быть 5, или вы все забыли? Приняв пацана обратно, я взвалил ответственность на себя, и мне теперь расхлебывать». «Неплохо Равусу вернуться от ответ. Тагок впечатлен». Может быть, однажды ответ Равус быть другой. Может быть, поддакнула Альвия. Тем не меньше, пройти уже много время, Сухот Уэйн, а наше так и не прийти к решению. Что делать теперь? Давеча проблема приходит одна за другая, а у нашей есть только один ночь, чтобы придумать план. Ну, с ними-то все понятно. А ты чего притих? Дезертир посмотрел на клятва преступника, сидевшего между иным и еретичкой. Я? Я сижу и думаю. «О чем ты думаешь?» — скривил физиономию Равус. «Обо всем, что случилось с нами за последнее время. Наш план был смешон, а мы были самонадеянными. Мы реально верили, будто сможем целую ночь защищать имение от легендарного чудовища, внушающего страх целым народам. Если подумать, мы до конца не знаем, на что мы способны, Равус. Нам еще учиться и учиться». «Задвинуть речь собрался?» — спросил стальной рукав и развел руки в стороны. «Не речь. Скорее, это мысли вслух. Понимаете, мы нечто вроде разгадывателей тайн, у которых нет никакого опыта. Но мы лезем на рожон и, разумеется, получаем по голове. Мы ухватились за возможность, которую нам дали Нострома, совсем не думая о будущем. Просто давайте по-честному. Когда нам все рассказали, кто из вас подумал: «Да чего же мне жаль эту бедную девочку? Она так молода, а за ней гонится жуткое чудовище. Мы должны ее спасти!» Тут Эльгала встал с места и оглядел собеседников. «Вот хоть кто-нибудь, кроме Уэйна!» «Ты так в нем уверен?» — поинтересовалась Альвия. «Я абсолютно уверен. Но я могу признаться себе и вам, что в самом начале я не думал о Розалии. Я просто увидел выгоду, вот и все». «Я тоже», — признался Равус на выдохе. «И Тагок тоже». «И я», — закончила Флоград. «Но что теперь, Пальдар? Что правдивость перед самими собой нам даст?» «Может быть, если мы будем сражаться за жизнь Розалии Нострома, у нас получится гораздо лучше? Есть немалый шанс, что боги нас поддержат. Они, как и люди, предпочитают честность и обязательность». «Почему ты об этом подумал?» — без лишних эмоций, заинтересованный ответом, вопросил избранный кузней, положив руку на плечо Джуно. «Ко мне пришло особое прозрение». Уловив нотки таинства в речах друга, Равус в одно мгновение понял, что тот имеет в виду. Он вспомнил, как до отъезда в слезливую топь соприкоснулся с рукой Дергласа и увидел отголоски своего прошлого. Они явственно появились перед глазами и были настолько реалистичными, что казалось, будто их носитель выпал из реальности, став пустой оболочкой. Волгавсми не забыл то самое чувство. Он приметил его тень на лице Эльгала, когда сегодня по пробуждении застал друга у подоконника. Эмоции Джуна были схожи с эмоциями Волгавсми. «Я тебя понял, Пальдар Джуно. Если мы созрели, давайте тогда соберем в одной комнате остальных и обсудим произошедшее. Надо решить, что нам делать с пацаном и с нашим планом». И они позвали Алистейра и графиню с внучкой. После нападения Лазаря бедняжка Розалия перестала разговаривать. На поддержание улыбки и позитивного настроя не осталось больше сил. Чудовище подобралось к ней слишком близко. После ужасающего опыта должно было пройти некоторое время, прежде чем хрупкое сознание девушки восстановилось бы. Алистейр сел рядом с ней и крепко обнял. А Ланалия, не став расточаться семейным теплом, встала напротив камина и разглядывала бойкие языки пламени, покуда изгнанники выкладывали все как есть. «Не будем прятать Гролка под столом. Мы обосрались», — начал Равус. Алистейр воспринял сказанное и на свой счет. «Мягко сказано. Я не знаю, что двигало мною. Быть может, наивность? Я думал, что Длань Короля будет чем-то отличаться от полка Григоров или меня самого. Но на деле вы такие же отчаянные воины, как и мы». «Тут спорить не стану. Однако наше оружие не разлетелось на мелкие кусочки от одного удара. Это уже достижение. Таар и Тир не беспомощен в битве с Фантомом». «Но не идеален. Да чего же я жалок. Почуяв запах опасности, я пытался сбежать вместе с Розалией. Моя любовь, надеюсь, ты простишь мне мою слабость. Она по-прежнему молчала, не могла ответить. Ладони Розалии были холодными, как лед, а дыхание слабым, почти незаметным. Точно жизнерадостную девушку подменили. «У нее шок», — объяснила чаровница. «Знакомое чувство. После встречи с Лазарем я была такой же тихой. Он оставляет на тебе отпечаток, и да, прямо как вы, я тоже вчера возлагала на нас надежды». «Не говорите мне о надеждах!» Вдруг к разговору присоединилась сама графиня. Не сводя глаз с камина, Ланалия выдвинула обвинение Длани Короля. «Бывший Григор учения Яростных, объявленный Менсис, чаровница первого круга и воитель Магнер с благословленными щитами, оказались бесполезны. Думается мне, что Уэйн в одиночку одолел Тулиса, а вы просто смотрели». Зная, что это правда, четверо переглянулись между собой, держа рот на замке. «Вы хоть чего-то стоите?» «А ваши Григоры?» Конечно же, это был громогласный Равус. «Они прямо хереть как нам помогли! Едва завидев трудности, размазали путь повидло по жопам и смотались! Лишь когда Лазарь возник перед вашей каретой, они неожиданно поняли, что у них есть долг! Однако, если вы не в силах совладать со старческим ослаблением ума, я напомню, что именно Джуну отвлекал Лазаря, пока вы сматывались. Именно Альвия зачаровывала стрелы, а потом начала создавать их буквально из воздуха, чтобы вам было чем стрелять, уроды вы в жопе ноги. Тагок за ночь принял на свои щиты столько ударов, сколько вам и не снилось, а я отрубил десятки конечностей, дав вам драгоценное время на побег. Тлеть! Сколько бы вы продержались без нас? 5 минут в имении и 10 в бегах? Простите, конечно, ваше графиничество, но при всем уважении, которое охереть как быстро тает, все ваши замечания — это полное говно! Никто не справился бы лучше! И я еще хочу напомнить, впереди вас ждут 2 полнолуния, и я прям с превеликим удовольствием посмотрю, как вы сдюжите без нас! Я даже лучше сделаю! Пойду к Лавгуту, суну ему в лицо медальон Тулиса и скажу: мне насрать на всякие там подтверждающие бумажки. Засчитывай мне подвиг, и я ухерачиваю в Маутерн. «Что же вас останавливает?» — спросила сама невозмутимость. «Вот она меня останавливает!» Стальной перст был направлен на Розалию в объятиях жениха. «Это правда?» — удивился он. «Да, мать его, гнать! Пальдар прав. Мы должны сражаться за нее. Это не моя идея, не мой посыл, но мне он, тлеть, нравится!» «И Тагок тоже», — присоединился сын Тавгура. «Нельзя отдать Розалии в лапы монстр. Дело не в подвиг и слава, а в то, что правильный. Так мы спасти жизнь, самый важный из все, что есть в мир. Щиты Тагок быть с ваше до конца. Если Магнер чего-то стоит, то он всегда доказать это дело, а не разговор. С хороший союзник — это быть веселее обычной». «И я буду сражаться за нее», — поддержала Флоград. «Я провела с ней достаточно времени, чтобы понять, какой она человек. Она не испорченная, чистая, как горный ручей. Алистейру невероятно повезло с ней». Трое из 4 изгнанников стояли на ногах, декламируя. Пальдар смотрел на них, будучи на диване, и улыбка на его лице говорила сама за себя. «Блеск! Я лучше и представить не мог!» «Я за вас рада, господин Джуно», — ответила графиня. «За всех вас и за вашу осознанность. Но я не могу быть уверена, что она нам поможет. Без Айнруса вы и вправду не целый клан. Вас должно быть 5. «Графиня Нострома!» Диалог прервал один из Григоров, ворвавшись в комнату. На нем лица не было, словно Лазарь ворвался в таверну с серпом наголо. «В чем дело? Ты призрака увидел? Объяснись!» «Уэйн Айнроуз прибыл, графиня Нострома. Его состояние удручает. Ноги не держат молодого принца. Скажите, куда нам его перенести?» Не в силах больше терпеть, Длань Короля ринулась вниз по лестнице, дабы увидеть все собственными глазами. Непрощенный был без сознания. На крепких руках его несла пара григоров, пока остальные успокаивали Тьора, рвущегося через парадный вход к хозяину. Конь боялся за жизнь принца. Своей преданностью он поразил изгнанников в самое сердце. Прежде они никогда не видели, чтобы животное так беспокоилось за человека. На фоне этого вороного красавца из Цандера другие лошади отныне смотрелись аки домашние зверушки. Тем не менее, Айнрус обошелся без помощи старого друга. Лежа в кровати, он первые полчаса не мог вырваться из мира снов, но чуть погодя нашел в себе крупицы силы, выдавил одно короткое предложение. «У ребенка сломана шея». И снова заснул. Длань короля не сразу поняла, о чем именно идет речь. Отыскивая ответ в глазах Алистейра, Розалии и графини, они приметили смуту последней. Нострома удалилась из комнаты, оставив Уэйна с соратниками, и до тех пор, пока непрощенный не вернется в мир яви, Равус решил не тормошить кусты гнилостной правды. Оставшись с принцем наедине, удостоверившись, что никто не услышит, он попросил его скорее идти на поправку. Так шли часы невыносимого ожидания. Прибывший лекарь сказал, что страшиться нечего, ибо Айнрус постепенно приходил в норму. Он даже пришел в сознание, но после использования столь сложной элемантии ему требовались покой и очень много воды. С помощью кристально чистого источника жизни он восстанавливал силы, пил из большой кружки, жадно делая крупные глотки. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, появился шанс заполучить объяснение. В тесной комнате вокруг Уэйна собрались Длань Короля, Маро, парочка григоров и Алистер вместе с Розалией. Толкая друг друга в спины, все они безмолвно ждали ответов. Все, кроме Дергласа, усевшегося в кресло рядом с кроватью. «Сколько времени?» Голос принца Бранву был тихим, еле слышным. «Почти 8 вечера», — ответил Пальдар, подойдя ближе и взяв его за руку. «Ты как себя чувствуешь?» «Мне стало получше. Простите, что напугал вас своим видом. Я не хотел создавать неудобства». «Никаких неудобств», — успокоила Альвия. «Самое главное, что ты жив и ты с нами. Остальное не имеет значения». «Спасибо». Он оперся на руки и сел в кровати. «Когда я добрался до имения, я нашел там лишь развалины былого величия. Мне пришлось снова рисковать. Я сжег время и увидел, как вы собрались в Сангерхьем. Тогда я только успел сказать Тьору, куда нужно меня доставить, и сразу же утратил связь с явью. Я бы рухнул на землю, если бы не привязал себя к коню». «Так что ты выяснил?» Равус вышел вперед и сел на табурет рядом с Уэйном. «Мои видения дали мне подсказку. Но, как я и сказал, у меня была лишь догадка, и нужны были доказательства. Я их нашел, к счастью или к сожалению. Когда я вскрыл могилу, за что смиренно прошу прощения, пусть и появился веский довод, я обнаружил там тело Надали и маленького ребенка у нее на руках». «О, Бастионаурус!» — промолвил Алистер, схватившись за голову. Он хотел покинуть комнату, однако у выхода не совладал с желанием знать всю правду и посему остановился. «Ясно, понятно». Бурчал Волгавсми. «Дальше, пацан». «У ребенка была сломана шея, что указывает на насильственную причину его смерти. Вот почему губитель преследует Розалию. Нарушена священная традиция похорон и совершен страшный грех. Но я более чем уверен, что это не Розалия убила малыша. Она просто не могла, ведь ее мать забрали в Сангерхьем. У меня есть подозреваемый. И я бы очень хотел...» Непрощенный попытался встать с кровати, однако Тагок вовремя его остановил. «Стоп! Уэйн и так много сделать! Этот новость!» Магнер оглянулся, увидев ошарашенные лица невесты и жениха. «Этот новость ужасный, но мы справимся. Сперва Уэйн надобно восстановить весь сила, а уже потом сражаться. Наш клан пока поговорит с убийцей!» Закончил избранный кузней, подскочив на ноги. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Да, Альвия, я тлеть ее знаю! Нетрудно догадаться! Рассказ Пальдара о конихе помог мне сложить все в голове. Я не тупой!» И Джуно тотчас отреагировал, перегородив дорогу. Но этого не может быть. Так, Равус, подожди. Мы не вправе просто взять и... Уйди, Пальдар Джуно. Ну же, хватит тянуть время. Да, пусть идет. Приказал Моро, положив ногу на ногу, как ни в чем не бывало. Позволь стальному рукаву предъявить обвинение. Он будто для этого создан. Призвав Таар и Тир, с легкостью растолкав григоров на своем пути, клейменный дезертир спустился к владельцу таверны, где за стойкой обнаружил графиню Нострома, цедившую простой эль. Она даже не обернулась, когда острие великого двуручного меча вызывающе соприкоснулось с ее спиной. Дыхание графини было размеренным, осанка не пошатнулась. Это впечатлило Равуса, ибо он ожидал совершенно другой реакции. Он думал, что сможет удивить Ланалию, но она была готова ко всему. «Садись рядом со мной, а остальные пускай стоят и слушают. Я буду говорить только с ним, с самым наглым и громким из вас. Длань короля. Если хотите, можете привести мою внучку и ее жениха. Нет больше смысла скрывать». «А вон же они спускаются!» — указал Равус, блистая зловещей улыбкой. «Пацан сказал, что ребенок на Дали и с ней в одной могиле, и у него сломана шея». «Конечно. Я ведь сама их так похоронила. Я нарушила традиции». Нострома сделала глоток эля. «Было непросто. Хоронить свою единственную дочь — это отвратительный опыт. С мужем было гораздо проще. Я даже посмеялась на его похоронах». «Тлеть!» — не выдержал Равус. «Ты подарок прям какой-то!» За его спиной уже стояли все необходимые свидетели. Они с трудом сдерживали гнев. Их руки так и просились вцепиться в глотку графини. «Я не хочу, чтобы хоть кто-то сейчас попытался войти в мое положение. Я загнана в угол и расскажу все как есть. Мой род уважаем в Халиндоре, и чистота его крови — это мой долг. Когда я узнала, что Надалия завела интрижку с конюхом, я не придала этому значения, ведь она осталась одна, ей нужно было временное утешение. Но чем больше я давала поблажек, тем больше усложнялась ситуация. Моя дочь умудрилась влюбиться в него. Надалия хотела связать с ним жизнь, даже дать ему нашу фамилию. Мерзость!» Снова Ланалия сделала глоток. «Как и это пойло. Когда моя дочь забеременела от Фадри, я поняла, что должна действовать. Забрав ее за стены Дома Песен, я обеспечила моей Надалии безопасность и избежала утечки постыдных вестей. Я предложила достойное решение. Сказала: «Давай просто отдадим ребенка, и ты забудешь о существовании Фадри. Я найду тебе лучшего жениха и решу все твои проблемы. Только прошу, не создавай их мне». Но она не давала согласия. Упертая, как и я сама, она родила мальчика, дала ему имя и нашу фамилию. Я терпела этот фарс долгую неделю. Я мучилась от собственной беспомощности. Но одним вечером, когда Надалия уснула... Вмиг очи избранного кузни наполнились янтарем. Его стальная рука замерла, не позволяя смертоносному замаху осуществиться. Я вошла в ее покои, взяла спящее дитя и унесла к себе. Он так крепко спал. Но Розали и Алистейру в тот миг было гораздо сложнее. Оба они видели это абсолютное безразличие на лице графини. Точно говорила она о невинной забаве, а не о смерти ребенка. Я положила его на кровать и несколько минут смотрела. Молча оглядывала очертания тела и неосознанность в глазах, схожую с той, что управляла моей дочерью. Я отчетливо помню эту тяжесть в груди и те омерзительные ощущения. Порочное дитя представляло собой сосредоточение всей моей неудачи, позора, который уничтожил бы безукоризненную репутацию гильдии улиц. Не знаю, что бы я сделала, будь у меня второй шанс. Но я хорошо помню, как распорядилась первым. Я взяла подушку и прижала ее к лицу ребенка. Я так сильно давила, что не заметила, как сломала ему шею. Жалкая минута, и все. Я налила себе бокал вина и принялась думать. Увы, но ничего путного мне в голову так и не пришло. Узнав о смерти мальчика, Надалия наложила на себя руки. «Прости, внучка. Но вот она, причина смерти твоей матери и моей дочери. Поэтому Лазарь выбрал тебя. Он понял, что я боюсь смерти, но нет ничего страшнее для нашего рода, чем гибель наследницы. Я нарушила собственные идеалы. Мальчишке Надалии нужны похороны по всем традициям». «А теперь буду говорить я!» — заткнул Равус, вмазав по стойке кулаком. «Ты все это время знала и просто тупо молчала! Нахрена! Какой смысл был оттягивать неизбежное? Мы могли сразу во всем разобраться и закончить с первым подвигом меньше, чем за сутки! Ты даже сама знаешь, как избавиться от Лазаря, но ты просто... О, тлеть! Быть богом впроголодь, в жопу вам все ноги! У меня слов нет! Ты подвергла свою внучку смертельной опасности абсолютно осознанно!» «Он прав», — выступил Алистейр. «Ужаснее поступка представить невозможно. Столько времени вы молчали. Вам было стыдно признаться? Вы ждали, пока вас загонят в угол? А что, если бы мы не нашли длань короля? Вы бы дали умереть Розалии? Теперь ты меня бросишь!» И слезы приговоренной полились ручьем. Она ткнулась в грудь Марша, но тот не потерялся, успокоил свою возлюбленную в мгновение ока. «Никогда. Я увезу тебя отсюда, когда мы покончим с этим проклятием. Ты станешь частью моей семьи, а про эту забудешь. Я не Надалия. Я не дам себя напугать». «Да никто и не собирается», — бросила графиня с надменной физиономией Спифеля. «У меня было достаточно времени подумать. Я все решила». «Так же, как и с ребенком?» «Нет, Равус, никак с ребенком». «Тварь ты такая, ответь мне, нахрена было медлить? Столько времени треклятый фантом гонится за твоей девчонкой! Ты последнее дерево? Ты по пояс деревянная?» «Мои мотивы вас не касаются. Они только мои и точка. Сейчас мы должны решить вопрос с похоронами ребенка на Далии». «А чего, собственно, мы все ждем?» — вклинился Пальдар. «Давайте рано утром отправимся на похороны и все сделаем, пока Лазаря не будет». План Ильгала повеселил графиню. В первый раз за долгое время, расщедрившись на искреннюю улыбку, она допила эль, вышла из-за стойки и, похлопав клятва преступника по плечу, пошла на второй этаж. За ней и остальные, само собой. «Вы не изучали традиции, господин. Сын Тавгура, вы были с господином Уэйном. Объясните незнающим все тонкости». Хмыкнул тот, смирив ярость. «Похоронить Нострома согласно традиции надобно в ночь. Младшее поколение хоронить старший. Если умереть мало дитя, его хоронить те, что на одна ступень вверх, то есть Розалия. Обязательно с молитвой и обряд, как у кудесник или чаровница. Иначе никак». «Шикарно!» — выдал Равус. «Нам придется еще раз сразиться с Лазарем. Какой выродок это придумал? Он усложнил нам работу. И вот интересно, а что будет, если никого из родственников не будет в живых? Кто получит право хоронить Нострома? Что тогда? Какая-то непродуманная чушь получается». «Тогда в дело вступают чаровницы, такие как я. Это наш святой долг по воле леди Мизаи. Но в нашем конкретном случае молитва и обряд должна провести Розалия». Объяснение Альвии заставило внучку графини вздрогнуть от одной мысли, что ей придется иметь дело с мертвецами и Лазарем, жаждущим исполнить приговор во что бы то ни стало. Лишь поддержка Алистейра позволяла девушке не сойти с ума под грузом ответственности перед матерью. Она верила, что Надалия наблюдает за ней с оборотной стороны мироздания и желает удачи. Теплые ветра божественного благоволения могли весьма пригодиться, поскольку ужасный поступок Ланалии отразился как на младшем поколении, так и на старшем. Злоба была велика, однако разбирательства могли подождать. В приоритете стоял первый подвиг из четырех. Так решил Уэйн, узнав все подробности. Как и всегда, принц Цандера старался видеть в людях лучшие качества, даже если те сами не подозревали о таковых. Айнроуз торжественно пообещал, что к вечеру следующего дня будет в полной боевой готовности, а пока ему нужны отдых и покой. Через ничтожные полчаса от прежней целостности соратников ничего не осталось. Они разбрелись кто куда. Равус и Пальдар решив, что им нужен свежий воздух, ушли беседовать на балкон. Григоры встали на посту, окружив таверну. Ланалея заперлась в личной комнате, снятой за немалые деньги. Моро исчез, не сказав ни слова. А Розали и Алистер, будучи в смятении, попросили Альвию и Тагока составить им компанию, дабы вчетвером обсудить последние события и разложить все по полкам. Разговор выдался непростой, но весьма полезный. Чаровница в очередной раз проявила сочувствие, необходимое в столь сложной ситуации. «Я не могу поверить!» – причитала юная Нострома в объятиях Марша. «Мама умерла из-за нее! Она все сломала! Все!» Иногда люди в попытке починить что-то ломают еще больше. «Ну как же так, Альвия? Я думала, бабушка любит меня!» «Я не совсем уверена, что ей понятно это слово. А даже если она тебя любит, то воспринимает это чувство не так, как остальные. Вот скажи мне, Тагок, что для тебя любовь?» Промычал Магнер, многозначительно взявшись за подбородок. «Любовь — это самое сильное чувство. Ради любимый человек ты готов на любое свершение. Ты не бояться пожертвовать благополучие, здоровье и даже свобода во имя любовь. Говоря простой язык, ты ставить интерес любимый человек выше свой. Если тебя любить в ответ, вы уравновешивать друг друг». «Прекрасно сказано». Алистер кивнул Тагоку, обняв свою единственную покрепче. «Я отвечаю за слова, что сказал, и не брошу тебя, моя Розалия. Не имеет значения, что сделала твоя бабушка. Ты часть моего рода и моей семьи. Для тебя жизнь начнется заново». «Но как же мы справимся с Лазарем? Просто поймите меня правильно. Я все это время строила из себя беззаботного ребенка, потому что мне так было легче». Зная правду, Флоград склонила голову, не прерывая речь Нострома. «Я будто не замечала проблему и верила, что вы легко победите фантома. Но после нашего бегства, после минувшей ночи, я перестала верить. Надежда умерла. В моих глазах длань короля теперь мало чем отличается от Григоров. Я совсем не знаю, как вернуть детское восприятие». «Нас должно быть пятеро», — тяжело вздохнула чаровница. «Поэтому вот как мы поступим. По логике вещей, я должна читать молитву завтра вместе с тобой, Розалия. Но так я не смогу участвовать в бою. Поэтому я обучу Алистейра, даже несмотря на запреты школы симулякрии». «Меня?» «Да. Розалия охвачена страхом, она может что-то не запомнить. А ты, Марш, ты мотивирован это сделать. Это будет твоей клятвой перед свадьбой. Ничего сильнее не придумаешь. Ты докажешь любовь делом, как никто другой. Я покажу тебе все движения, заставлю запомнить все слова, никаких подсказок на бумаге, ибо так не велят боги. И я сейчас не спрашиваю, справишься ли ты. Я констатирую факт». «И Тагок выучить новое слово», — разрядил обстановку сын Тавгура. «Альвия быть правой. Длань король — это пять храбрый воинок и пять палец. Равус указывающий, Тагок средний. Пальдар — мизинец, Альвия — палец без имени, и Уэйн — большой». «Так ты нас распределил?» «Да, вот так. Длань король не подвести Розалия. Розалия — хороший человек. У Розалии есть Алистер, и Тагок быть уверен, что сэр Марш — самый лучший кандидат в муж из всесуществующей. Он сам верность, доброта и поддержка. Посему Алисты Марш точно выучить молитва и точно спасти свою любовь. Тагок предлагать начинать поутро, ибо оно мудрый, нежели вечер». «Лишь один вопрос», — подала голос внучка графини. «Что мне делать с моими чувствами? Чувствами по отношению к бабушке?» «Ждать течения времени». Ответ Альвии был жесток, но правдив. «Это все, что ты можешь сделать. Сейчас тебе кажется, что даже десятилетия ничего не исправят. Но на самом деле это не так. Пройдет время, и ты смягчишься. Возможно, ты никогда не сможешь ее простить. Но, может, сможешь ее понять». «А ты?» В глазах Нострома возник отблеск слез. «Что думаешь ты?» «Я? Мне кажется, это не важно. Я не пример для подражания, который ты хочешь видеть. Я простая чаровница». «Но все-таки...» «Прошу, ответьте ей», — упросил Марш. Взглянув на Тагока, Флоград будто заполучила от него немое позволение. Она взяла Розалию за руку и, не став расстегивать ответ, в котором была не уверена, бросила краткое предложение. «Прощение куда лучше ненависти». Если слова Альвии могли помочь отчаявшейся девушке принять реальность такой, какова она есть, то беседа между Пальдааром и Равусом принадлежала к иному семейству. Объявленный Менсис и бывший Григор учения Яростных, облокотившись на балюстраду, принялись обсуждать произошедшее, дабы выпустить пар. Первым решил говорить Волгавсме. Он не знал, как напарник Эльгала, тонувший в меланхолии, отнесется к его громким восклицаниям, и поэтому спросил напрямую. «Слушай, я понятия не имею, что у тебя сейчас в голове, но ты не против, если я не стану сдерживаться? Хочу сказать все, что думаю». «Давай», — сухо ответил Джуно, таращась куда-то вдаль. «А потом я». С улыбкой на устах и ветрами ярости на языке, избранный кузней похлопал соратника по плечу. Он набрал полную грудь воздуха, закрыл глаза, дабы собраться с мыслями, и выдал первое пришедшее в голову предложение. «Это полная жопа! Лучше бы мне яйца дверью прищемили, чем такое услышать! Я нихера не понимаю, что творилось у нее в башке! Как можно взять ребенка и задушить нахрен да так, что перестараться и сломать ему шею? Ты представляешь это зрелище? Нострома взяла и зашвырнула его труп в могилу собственной дочери и даже брови не повела! Тлеть! Она еще, наверное, заплатила кому-то, чтобы ей помогли приплавить крышку гроба и сделать гравировку. Видимо, так спешили, что ошибку в цитате просрали. Если бы не пацан, мы бы вообще ничего не заметили. Он внимательный малый. Пользы от него от яиц и больше». «Ты правда так считаешь?» «Да. Только ему ни слова не говори, а то еще зазнается. Я буду держать с ним ухо востро. Он Браан Ву. Не доверяю я ему до конца. Но пока он полезен, пусть будет с нами. Давай, теперь твоя очередь говорить». «Ну, я опустошен. Я сразу приметил ее холодный нрав, но такое... Для меня это недосягаемый рекорд в плане отвратительности поступка. И заметь, Равус, ей никто метку изгнанника ставить не будет». «Зато Марш себя собрался клеймить, если мы обосремся. Мать его гнать, у меня жопа как угли от всего этого! Ну что за тупые традиции? Это подстава хоронить Нострома именно ночью. Как будто какой-то урод все заранее спланировал, и теперь мы пляшем под его дудку!» «Ты еще забыл упомянуть, что для нас теперь нет никакой разницы, полнолуние будет или нет. Соль на кладбище никогда не работает из-за мертвецов. И Лазарь по-любому доставит нам неприятности. Это не просто плохая ситуация. Это охерительно плохая ситуация». «Ну, наконец-то ты ругнулся, а то я себя последним куском дерьма чувствовал». «Всегда пожалуйста». И они улыбнулись друг другу. За последнее время у них не было шанса поговорить по душам и поделиться наболевшим. Ведь именно так поступают друзья, когда им тяжело или больно. Они встречаются с глазу на глаз, забывают об общепринятых нормах, отбрасывают маски и просто говорят. Обо всем, что только в голову придет. Никаких ограничений, кроме правды. И абсолютно неважно, отличаются ли друзья характерами. Они понимают каждое слово. Могут заканчивать друг за друга предложения. «Слушай, Равус, я знаю, что я уже тебя спрашивал, но хочу задать этот вопрос еще разок. Не потому, что я не понял ответ, а потому, что сейчас у нас есть возможность быть по-настоящему искренними». «Спрашивай». «Ах». Вздохнул человек-амфибия. «Я думал, ты откажешь. В предыдущий раз я тебя как будто вынудил ответить. Скажи, я правда твой друг?» «А, ты об этом?» Ухмыляясь, Волгавсме отвел взгляд и посмотрел на бескрайние небеса. Он не стал долго раздумывать. Сказал все как есть. «Я сложный человек. Я бываю грубым, излишне прямолинейным и очень быстро разочаровываюсь в людях. У меня слишком много печального опыта в общении с ними. Поэтому мне гораздо легче послать того, кто мне хоть немного не нравится, и идти дальше своей дорогой. Я самодостаточный человек. Одиночество меня не пугает, потому что оно не может сделать мне хуже. Я озлобленное говно. Я честен перед самим собой. Став изгнанником, я в некоем роде получил, что хотел. Свободу от всех и отдых от всех. Но тут подвернулся ты. Да, Пальдар Джуно, мы с тобой вообще не похожи друг на друга. Ты моя полная противоположность. Любой сказал бы, что наш союз обречен на провал. Однако ты умудрился вытерпеть меня. Ты меня знаешь, умеешь найти ко мне подход и вовремя заткнуть, когда поутру, сидя за столом, я ищу повод до кого-нибудь докопаться. И тот факт, что я до сих пор не снес тебе башку, говорит о том, что ты не просто мой друг. Ты мой настоящий, лучший друг. Единственный, замечу. Выслушав избранного кузни, Ильгала думал о том, как же сильно он хочет обнять его. Но Равус Волгасми, скорее всего, не оценил бы жест. Посему Пальдар обошелся протянутой рукой. «И ты, мой лучший друг. Пусть мне тоже иногда хочется снести тебе башку. Вот мы и нашли, что нас объединяет. Я знаю, что ты хочешь задать еще один вопрос. По твоему лицу видно. Задавай его». Неудивленный проницательностью друга, Джуна без промедления вопросил. «Костяной узор на твоей стальной руке. Что это?» «Это...» Он медлил с ответом. Провел левой ладонью по правой. «Это то, что осталось от самого важного человека в моей жизни». «Ты слышал? Первый удар колокола прозвенел!» «Слышал», — ответил Пальдар, смотря в глаза Раусу. «Вот и второй раздался. Что будем делать? Сегодня полнолуние затмили тени спорящих богов. Есть ли смысл нам волноваться?» «Может быть». Григоры зашли внутрь от греха подальше, а вот я хочу выйти. «Зачем?» — встрепенулся Джуно. «Хочу поговорить с ним. С глазу на колокол». Спустившись на первый этаж, избранный кузни не стал никому объяснять, зачем ему понадобилось выходить наружу. В своей манере, послав возражение куда подальше, он призвал пожиратель слез и отворил дверь. Широким шагом он направился к Лазарю, кой стоял напротив таверны, распугивая мирных жителей жутким видом. Из окон за этим зрелищем наблюдали члены семьи Нострома, четверо из Длани Короля и Григоры. Они гадали, что же будет дальше, и куда в столь волнительный час запропастился Дирглас. Но Равуса старина Ворон не волновал. Опустив меч к ногам, проведя им по земле и вызвав искры, он с уверенностью в янтарных очах направил излучающий древнюю мощь клинок на своего врага. С замиранием сердца Пальдар в тот момент молился, чтобы не случилось беды. Наблюдая с балкона, он был готов рвануть на выручку, едва опасность даст о себе знать. И пусть смерть Волгасми не входила в планы Фантома, никто не мог даже представить, что произойдет в ближайшие пару минут. Чудовище непредсказуемо. Оно не ведает страха, и логика у него только своя. «Сказал бы, что рад тебя видеть, но это вранье!» Избранный кузни сделал еще один шаг вперед. Меж ним и Лазарем было около 8 метров спасительного расстояния. Колокоглавый губитель не шелохнулся. «Отдам тебе должное, ты правда очень страшный. Даже мне жутковато на тебя смотреть, а я видел много ужасных вещей. Для меня ты как воплощение войны, где даже добрейшим из людей ежесекундно угрожает опасность. Словно боги напрочь позабыли, каково это — видеть на самом деле. Не через призму выдуманных порядков, а с чувством и осознанием того, что каждый миг перед глазами ценен, и его нужно смаковать, пока есть возможность. Ты хоть понимаешь, что я говорю?» Лазарь призвал свой серп, сделал первый шаг вперед. Тотчас сердца наблюдателей ёкнули, а руки потянулись к оружию. Но фантом снова застыл на месте. Таков был его ответ. «Значит, понимаешь», — улыбнулся Равус. «Отлично. Я не зря сотрясаю воздух. Я видел, как люди умирали на войне, к которой они вообще не причастны. Как их всех сделали неугодными одним необдуманным приказом. У этих людей отбирали дома, пищу и любимых. Вырывали их прямо из рук. Я это видел и не хотел быть тем, кто отбирает». «Неужели?» – прошептал Пальдар, слушая рассказ друга. Избранный кузни сделал второй шаг навстречу врагу, более уверенный. «Мне хватило ума понять, что на войне нет правых. Любая сторона может в любой момент остановиться и понять, что кровопролитие ни к чему не приведет. Порой диалог не начинается, потому что его никто не начинает. Это просто и сложно одновременно. Даже со стороны агрессора всегда есть те, кто не согласен с войной. Они могут сказать свое слово. Надо только захотеть их услышать. Так было с Корнисиусом Безоружным. Но так не будет с тобой. Третий шаг Равуса и второй Лазаря. С тобой договориться нельзя. Ты почему-то уверен, что у тебя есть великое право быть обвинителем и палачом. Ты уверен, что твой приговор — это всегда лучший исход. Словно ты вообще не можешь ошибаться. Для меня это логика разжигателя войн. Они были преступно близко друг к другу, всего 5 метров. Каждое движение вызывало у смотрящих дрожь в коленях. Точно они сами стояли супротив чудовища один на один. И не думай, что на тебя нет управы. Теперь мы знаем причину и знаем, как все исправить. Завтра у тебя будет последний шанс навязать свою правоту. Но учти, что мы дадим отпор. Мы будем сражаться, как те, у кого ты вознамерился отобрать самое дорогое. Зубами выгрызем нашу правду у тебя из рук. Жалкий ты выродок. И быть богам впроголодь, если я ошибаюсь. Волгавсми, положив меч себе на плечо, непоколебимой поступью сократил расстояние. Он подошел к Лазарю в упор и, задрав волевой подбородок кверху, бросил ему дерзкий вызов, несмотря на страх. «Завтра, когда все закончится, когда несчастный ребенок займет свое законное место в склепе рядом с матерью, я вынесу тебе приговор. А теперь исчезни с глаз моих. Сегодня ты ничего не получишь». Лазарь стоял неподвижно. Напоминал каменную статую, свободу которой сковывала собственная несправедливая природа. Он мог разорвать Равуса на куски, но той ночью это ничего бы не изменило. Быть может, фантом посчитал врага достойным и дал ему шанс. Так думали Флограт и Тагок сын Тавгура, видя, как их соратник возвращается. Он оставил носителя колокола Рока ни с чем, повернулся к нему широкой спиной и ни разу не обернулся, не продемонстрировал страх или разумную опаску. Равус подначивал губителя, изучая его повадки. Неужто честь для Лазаря не была чем-то чуждым? Кто он на самом деле? Был ли когда-то человеком? С чувством закрыв дверь за собой, Волгавсми послал эти вопросы прямиком за туман затянутого королевства. Только судьба Розалии, только подвиг Халендора. И больше ничего. «Завтра все это кончится», — сказал Равус, представ перед ланью короля.